Глава 22. Достойно выигрываем. Вы думаете, что Майкл Джонсон в детстве вел себя по-хамски после выигранного матча? Пятикратный олимпийский чемпион. Примечание редактора. Он смеялся над игроками, проигравшей команды, и другими, не такими талантливыми, как он, детьми? Конечно, нет. И так никогда не поступали Тайгер Вудс, Чиппер Джонс, Регги Буш и большинство других великих спортсменов. Им очень повезло с родителями и тренерами, которые объяснили, что важно не только побеждать в игре, но и делать это достойно. Ты можешь быть лучшим в бейсболе, футболе, орфографии или видеоиграх, но если ты обижаешь тех, кто с тобой соревнуется, они больше не захотят играть с тобой. Не потому, что ты лучше, а потому, что ты портишь удовольствие от игры. А в таком случае, даже если ты все время выигрываешь, никто не захочет играть на твоей стороне. Отбрось насмешки, будь достойным, настоящим соперником. Правильно. Сказать «отличная игра» команде или человеку, с которым ты соревновался. Неправильно. Сказать «неудачник» или «жаль, что ты так плохо играл» или что-то другое, что унизит соперника. Почему? Когда-нибудь ты сам можешь проиграть, и когда это случится, ты не захочешь, чтобы над тобой смеялись и унижали. Бахвальство или оскорбление проигравшей команды огорчает других, и ты выглядишь в их глазах не в лучшем свете. Родители других ребят не захотят, чтобы ты общался с их детьми. И более того, твои родители будут стыдиться твоего поведения и не захотят признаться, что ты их сын. Правильно. Сказать спасибо тому, кто похвалил твое мастерство. Неправильно. Сказать «я мог бы лучше» или «я работал не в полную силу». Да что угодно, кроме «спасибо». Почему? Джентльмен умеет принимать комплименты. Достойно выигрывать не значит, что тебе запрещено праздновать свою победу. Вполне нормально наслаждаться своим успехом. Но настоящий джентльмен умеет праздновать победу, не унижая других игроков. Джентльмен знает, что достойный победитель ведет себя благородно. Джентльмен умеет принимать комплименты по поводу удачной игры.